пусть только попробует завладеть ею. Уж, она то момент не упустит и в этот раз вгрызется своими зубами ему в шею. Чтобы наверняка. Эх, разочарованно вздохнул Кабадзи. Явно все шло не так, как он того хотел. Впрочем, на что он надеялся, беря в плен эту дозорную? Думал, что она в благодарность станет его любовницей. Хотелось бы, но вряд ли. Тут скорее другое произойдет. От промелькнувшей картинки перед глазами, Кабадзи аж передернуло. Все же тот остров с каннибалами еще не раз заявит о себе. Не хотелось бы умирать без своего верного друга. Кабадзи, подумав об этом, рефлекторно опустил взгляд вниз, на свою ширинку. Ташиги сначала недоуменно посмотрела, как мечник, пленивший ее, побледнел, а затем словно бы задрожал немного. Дозорный, такая его реакция показалась странной, но про странность она забыла сразу же, как его взгляд опустился на то место, где покоилась та часть мужчины, с которой Ташиги не желала сегодня встречаться. Она даже стала отползать от него, чем и привлекла к себе внимание. Кабадзи отвлекся от плохих воспоминаний и теперь обратил внимание на пятящуюся к двери девушку. В связанном состоянии это у нее выходило плохо, но она старалась. «Не советую». Спокойный и тихий голос был обращен сейчас в сторону лейтенанта. «Если ты решишь покинуть эту каюту, то я не смогу гарантировать твою сохранность». Решил все же пояснить Кабадзи девушке, взирающей на него с ненавистью и непониманием. «Безопасность. Да о чем вообще говорит этот пират? Будто ей нужны его гарантии. Дайте ей только выбраться с этого корабля и уж тогда она. Она тут же приведет несколько сотен солдат за их головами. Ха, только дай мне выбраться, пират. И будь уверен, я вернусь, чтобы арестовать тебя. В этом городе находится штаб дозора, чтобы ты знал. Вы поплатитесь за нападение на лейтенанта морского дозора. Раскайся, пока еще не поздно». Громкий и необычайно милый голос девушки, что так приглянулся Кабадзи, произнес сейчас все это. Эх, Кабадзи даже печально покачал головой, смотря сейчас на девушку. «Ничего-то ты не понимаешь, дозорная. Чтобы ты знала, мы уже около суток, как покинули локтаун. И даже если бы мы все еще были там, это бы тебе не помогло. Твои дозорные разозлили нашего капитана. В общем, в локтауне больше нет базы морского дозора». Ташиги сейчас, открыв рот, слушала бредни этого пирата. Да он совсем с ума сошел. Чтобы какие-то пираты уничтожили базу морского дозора. Ты давно у врача был. Знаешь, убегать от реальности в собственные мечты – это не выход. Если хочешь, я могу тебе посоветовать подходящего специалиста. С жалостью во взгляде, заявила лейтенант, ни на миг, не поверив в услышанное. Хаем, не веришь, значит, Кабадзи задумчиво окинул взглядом лежащую девушку, а затем у него появилась гениальная идея. Так, подожди здесь, никуда не уползай, я быстро. Ташиги проводила выскочившего мужчину таким взглядом. Там было все, злость, презрение, жалость, недоумение и даже интерес. Впрочем, спокойно ждать, когда вернется ее пленитель, она не стала. Но, как и прежде, все ее попытки так и не принесли результата. В этот раз, возвращение мечника, она пропустила. Впрочем, когда он вошел, то она ошарашенно посмотрела в его сторону и не могла поверить в увиденное. Вот, теперь совсем другое дело, удовлетворенно улыбнулся Кабадзи, глядя на растерянную и потерявшую былую уверенность девушку. Теперь это ты мне веришь. Но, как, откуда у вас дзюти капитана Смокера? Ташиги не хотела в это верить. Не могут слова этого пирата быть правдой. Откуда? Разве ответ не очевиден, лейтенант? Наш капитан, темный клоун Багги, забрал его у поверженного дозорного. Видела бы ты это, он не смог даже пары минут продержаться против капитана Багги. Все же я всегда знал, что наш капитан великий пират. Ташиги видела, что слова мужчины с черными волосами вовсе не шутка. Он был серьезен и говорил правду. Но в эту правду совершенно не хотелось верить. Дозор не мог проиграть, как и капитан Смокер. Ташиги не могла попросту представить себе подобного. Но вот оно, доказательство прямо перед ее глазами. От этого она не сдержалась и больше не смогла выдерживать давление. Она заплакала, сначала тихо, всхлипывая едва слышно, а затем ее словно прорвало, и ее плач огласил всю каюту, а возможно и весь корабль. Кабадзи пребывал в растерянности. «Черт, что же делать? Может пойти у капитана спросить?» «Нет, глупая идея, какой же я мужик, если за подобным буду к нему бегать? Дьявол, как же все раньше было проще? И зачем он вообще возится с этой девчонкой? Ну да, симпатичная. Да, приглянулась. Но стоит ли она того, чтобы тратить на нее свои усилия?» Кабадзи в растерянности даже стал собственные волосы на голове взъерошивать. «Дьявол! Ну хватит! Прекрати! Прошу тебя, успокойся!» Ташиги, еще несколько минут назад рыдающая от собственного безвыходного положения, с наполненным непонимания и искреннего недоумения взглядом, смотрела на склонившегося над ней в растерянности парня. Не думала она, что пират будет стараться ее утешить. От удивления, ему даже это удалось. Удивление подобным ходом событий пересилило отчаяние, и слезы приостановились. Кабадзи же, глядя на выражение лица девушки, сейчас понял, что, блин, затраченные усилия более, чем того стоят. «Дьявол, как и говорил капитан, то, что дается просто, ты не ценишь, но то, что достигается трудом и собственным риском, ты будешь ценить больше всего в этом мире». Смотря на заплаканное и покрасневшее личико дозорной, на ее небрежно съехавшие с симпатичных глазок очки, Кабадзи готов был приложить какие угодно усилия, чтобы все это принадлежало ему одному. В этот момент Кабадзи, как никогда, понимал своего капитана и припомнил его слова, что он сказал за пару дней до прибытия в Локтаун. Тогда Кабадзи не удержался и спросил, почему же из всех девушек он выбрал Альвиду. Ведь много других прекрасных женщин, но капитан выбрал лишь ее, из всего этого множества. «Эх, друг, не понимаешь ты всей прелести жизни. Зачем, спрашиваешь, я так возился с Альчан? Даже тогда, когда вам всем она не нравилась. Так вот, я отвечу тебе, потому, что Альчан стоила всех этих затраченных на нее усилий. Да, признаю, как ты и говорил, я мог бы выбрать любую и завладеть ею силой или даже влюбить в себя. Но что толку? То, что легко достается, мы, люди, не ценим. Это быстро приедается, и вскоре ты стараешься избавиться от этого и ищешь что-то еще. Но, в моем случае с Аль, я хоть и потрудился немало, завоевывая сначала ее симпатию к себе, а затем и любовь. Та же ее изменившаяся внешность, тут опять же не обошлось без усилий с моей стороны. Вот скажи мне, Кабадзи, что ты увидел, когда первый раз встретил мою Аль? В тот момент, от внезапного вопроса капитана, Кабадзи растерялся, но под его серьезным ожидающим взглядом, врать ему не посмел. Подумал, что она уродина, капитан. Она была настолько уродлива, что я даже за человека ее не принимал, не то, что за девушку. Вот. Несмотря на далеко не лестные слова своего мечника, в адрес собственной девушки, Багги был доволен ответом. «Ты смотрел слишком поверхностно, Кабадзи. Ты видел лишь внешнюю ее составляющую, которую при должном желании можно и изменить, что я и продемонстрировал, между прочим. Но сейчас речь не об этом. Знаешь, все эти бордели, плененные девушки или даже случайные связи, это лишь в первое время кажется достаточным. Но, как я уже говорил, все это быстро приедается. Все, что ты начинаешь видеть в женщинах, лишь их дырку, что в корне неправильно. Ты должен понимать, я уже в том возрасте, когда начинаешь задумываться о будущем. Юношеский максимализм выветрился из моей головы, и я начал понимать, что больше не хочу видеть рядом с собой разных шалав. Хочу, чтобы подле меня была та, кому бы я смог полностью доверять. Ты понимаешь, Кабадзи уже и сам был не рад, что поднял эту тему для разговора, пользуясь тем, что Багги был навеселе и уже изрядно набрался. Но и перестать слушать своего капитана он не мог, а потому лишь кивнул. «Вот, я знал, что уж кто-кто, а ты поймешь меня». Тогда, когда я увидел Альф в том старом и сильно побитом временем баре, я увидел ту, кого я так долго искал. Я увидел не уродку, как ты выразился, тогда я не обращал на это внимания. Нет, я увидел нечто другое, прекрасный и еще не ограненный алмаз. Вот, что я в ней разглядел. В отличие от своих подчиненных, она не дрожала и прямо смотрела нам в глаза. Да, она боялась, но старалась не показывать этого, и это-то мне в ней и понравилось. Именно поэтому я выбрал ее, именно поэтому затратил все эти усилия, чтобы, в конце концов, увидеть ее рядом с собой. Слушай и запоминай, Кабадзи. Если ты не хочешь прожить всю свою жизнь в одиночестве, то ты просто обязан найти такую женщину, что сможет не только согреть тебе постель, но и поддержать в нужный момент, прикрыв твою спину. Именно такой должна быть женщина, так я считаю. И если ты, Кабадзи, встретишь такую, то, не раздумывая, хватай ее и тащи с собой на корабль. Именно эти слова, произнесенные тогда капитаном, сейчас вновь промелькнули в голове мечника. И, вполне возможно, что если бы этого разговора не состоялось, то и не была бы сейчас в этой каюте связанная девушка, а по совместительству лейтенант морского дозора. Те слова капитана Кабадзи запомнил и отнесся к ним более чем серьезно. Можно сказать, они отпечатались у него в голове. Сам же Багги явно не на такой эффект рассчитывал. Он, конечно, тогда и был изрядно пьян, но следить за обстановкой не забывал. И когда Кабадзи задал ему этот провокационный вопрос, Багги прекрасно заметил скрывающуюся в тени Альвиду. А потому, все его слова скорее были адресованы ей, а вовсе не мечнику, но вышло так, как вышло. Потому Кабадзи сейчас принял решение. Он не сдастся и попытается завоевать ее. Не знаю, выйдет из этого хоть что-то или же она лишь разобьет ему сердце. Но он хотя бы потом сможет признаться капитану, что он старался. Ты успокоилась. Это хорошо. Кабадзи и сам сейчас был в не лучшем состоянии, и то, что девушка, наконец, взяла себя в руки, заставила мечника вздохнуть спокойно. Что теперь со мной будет? Почему ты захватил меня, а не убил? Это потому, что я женщина. Ты тоже считаешь, что женщина не должна держать в руках оружие? Ответь мне, пират. Да, Ташиги перестала плакать, но и успокоиться полностью не смогла, вот и прорвалось. В конце-то концов, если так случилось, и она проиграла, то почему она не умерла? Разве сражение мечников, это не сражение, где на кону стоит твоя жизнь? Получается, что ее даже за мечницу не посчитали и решили не мараться ее кровью. Чем это ты, лейтенант? Кабадзи устало посмотрел на нее, не до конца понимая ее слов. Разве имеет значение, женщина перед тобой или мужчина? Знаешь, пожалуй, процитирую я тебе слова нашего капитана, по сути дела все его цитаты, как нельзя лучше подходит к нашей жизни. Так вот, не знаю, с какой стати, но еще совсем недавно, у нашего капитана, появился один бзик. В общем, он с чего-то решил, что больше не должен нападать на слабых. Представляешь, как мы удивились, когда он заявил подобное. Словно весь мир тогда перевернулся перед нашими глазами. Мы ведь пираты, и как понимать в таком случае его слова, не нападать на слабых? Мы ведь живем грабежами, и получается, что капитан этим своим решением решил подвергнуть нас смерти или скорее нищенскому существованию. Но как оказалось, как только мы все стали придерживаться этого принципа, наши дела наоборот пошли на лад. Но даже тогда многих из нас не покидали слова капитана. И потому как-то раз мы спросили у него, кого он считает слабым, а кого сильным, и как нам самим определить, кто перед нами. Знаешь, что он нам тогда ответил? Кабадзи, рассказывающий все это, вновь посмотрел на слушающую его девушку. Причем слушающую внимательно и не перебивая. От вопроса мечника, Ташиги лишь отрицательно замотала головой. Откуда ей знать, что вообще творится в головах пиратов? Будто она поверит, что они действительно не трогают этих слабых, кого бы они под этим ни подразумевали. Но между тем, слушала она внимательно. Она дозорный, и каждая крупица информации о пирате – это значительное преимущество в будущем. Так вот, ответил он нам следующее. Сейчас, погоди. Постараюсь вспомнить. А вот, видимо вспомнив, Кабадзи резко поменял позу и, изменив голос, стал изображать капитана Багги, что значит, вы не сможете распознать, слабак перед вами или враг. Запомните, бестолочи, любой, кто не относится к нам враждебно, не старается на нас напасть и не направляет на нас оружие, он слабак и нападать на него не стоит. Если же против вас выступил кто-то и при этом он держит оружие и желает вашей смерти, то он враг. К таким мы относимся всегда одинаково. Будь это хоть ребенок, хоть женщина или даже старик. Неважно, если у него в руках есть оружие, он может убить вас. Если он взял это оружие в руки, то значит он готов и к последствиям. Вы поняли меня? Теперь ты понимаешь. Мне не важно, что ты женщина. Главное, что у тебя в руках была катана, а потому, согласно словам моего капитана, ты враг. Ташиги сейчас переваривала все услышанное и не могла понять, как же ей отнестись к данному утверждению. Но одно она для себя все же поняла. Если тебе было все равно, что я женщина, то почему ты не убил меня? Почему я все еще жива? Лейтенант пыталась понять, действительно почему. Хотели бы изнасиловать, то уже бы сделали это, а не стали бы заводить с ней разговоры. Тебе так не терпится умереть. Зря. Как ты, верно, подметила, сражение мечников – это сражение за собственную жизнь. Обнажив свой клинок, мы готовы как убить, так и умереть сами. Так сказать, битва – это все равно, что и обоюдоострый клинок. Разве я не прав? Но, ведь если твой противник проиграл, не обязательно убивать его. Проиграв мне, ты по сути дела лишилась своей жизни, и теперь она полностью принадлежит мне. П.Ф. Логика пирата, во всей ее красе. Вы всегда добиваетесь своего силой. Что, решил завладеть мной пират? Так чего же ты ждешь? Почему ничего не предпринимаешь? К чему все эти разговоры? Ташиги не понравились его слова. Точнее их смысл, что он вложил в них. И что самое абсурдное, они даже логичными ей казались. Не разочаровывай меня, лейтенант. Не заставляй меня усомниться в собственном решении. В противном случае, я и правда, решу тебя взять силой. От этих слов, сидящего напротив мужчины, по всему телу девушки пробежали мурашки. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились не как к женщине, а как к воину, тогда и ты должна относиться к себе соответственно. Не думай, что все так просто. Я, конечно, понимаю, что выгодно в определенные моменты быть женщиной, ну или девушкой в твоем случае. Но не стоит забывать, что ты еще воин. Понимаешь меня? Ташиги сказать честно, не понимала. Но почему-то слова мечника казались ей логичными и в чем-то даже правильными. Кабадзи и сам не знал, что из-за постоянного общества своего капитана стал инстинктивно подбирать нужные слова и даже слегка манипулировать своим собеседником. По-другому на этом корабле офицерам никак. Либо вы правильно формулируете свои слова, либо вы будете чувствовать себя полнейшими дураками, которые и половины слов своего капитана не понимают. Что мне в таком случае делать? Подчиниться тебе. Ты этого хочешь? Наверное, это у вас у пиратов такая забавная игра. Завладеть девушкой, да еще и дозорной, при этом, чтобы она сама на это согласилась. Уверена, вы еще и ставки делаете. Ташиги сама не понимала, откуда у нее возникла такая мысль, но она показалась ей верной. Но увидев обидевшееся выражение лица пирата, она едва язык себе не прикусила. Стон, полный отчаяния, вырвался из уст пирата, и под взглядом дозорной, Кабадзи вновь схватился за голову. Как же с тобой сложно, дозорная. Напридумывала себе всякого. И откуда только все это берется в твоей голове? Стал бы я, по-твоему, заморачиваться подобным? Если бы я просто хотел бы тебя трахнуть, то уже бы давно сделал это. Что непонятного? Но зачем я тогда здесь? Почему ты меня схватил? Разве не за этим? Вот теперь Ташиги совершенно ничего не понимала. Что вообще за пират такой странный ей попался? В общем, ответ на твой вопрос, на него не так-то просто ответить. Честно, я пока и сам не знаю, зачем я поступил так. Было бы лучше, если бы я тебя убил. Но теперь уже поздно. Так что поступим следующим образом. Скажи, дозорная, ведь слово «честь» и «достоинство» для тебя не пустой звук. Я ведь прав. Ташиги от подобного вопроса, даже в своем положении, умудрилась выпрямиться и слегка выпятить грудь. Еще бы. Ты сомневаешься в этом, пират. Мы, дозорные, синоним справедливости и чести. Кабадзи, глядя на девушку, лишь усмехнулся. Идеалистка. Ну, будем считать, что ты меня убедила. В общем, я понадеюсь на твою честность и верность собственному слову. Заключим сделку, дозорная. Состоять она будет в следующем. Как только через пару дней мы прибудем на место, я развяжу тебя и предоставлю полную свободу действий. Взамен же, ты обещаешь мне не нападать на остальных членов команды и не убегать. От подобного заявления Ташиги даже хотела возмущенно высказаться, но ей не дали этого сделать. Не спеши и не возмущайся, иначе можешь провести несколько месяцев в связанном состоянии. Так вот, продолжим. Единственный, на кого ты можешь нападать, это я. В этом, по сути, и будет заключаться суть нашей с тобой сделки. Ты обещаешь мне, что будешь вести себя смирно и не убегать, а обещаю, что на нашем корабле тебя никто не тронет даже пальцем. А еще, если ты сможешь победить меня в поединке, то я обещаю тебе, что в тот же момент освобожу тебя. Как тебе такое? Ташиги задумалась. Впрочем, особого выбора у нее и не было. Остается лишь воспользоваться шансом. Не могу доверять словам пирата. Где гарантии, что ты не обманешь меня? Хоть Ташиги уже была согласна на сделку, но сомнения у нее были. Их нет, дозорная. Все, что тебе остается, это лишь поверить мне на слово. Ну, так как, ты согласна? Кабадзи заинтригованно смотрел за сменяющими выражениями на ее лице и, наконец, дождался ответа. Да, я согласна. Багги сейчас стоял на носу своего корабля и взирал на развернувшийся перед его взором шторм. Море бушевало, свистел сильный ветер, и огромные волны так и норовили поглотить все, что окажется на их пути. Но Багги даже внимания на этот шторм не обращал, его мысли были заняты куда более важными, как он считал, вещами. Иллюзорный остров, как назвал его Багги, находился недалеко от Гранд-Лайна и самого Локтауна соответственно. Всего 3 дня пути, и вот они уже проходят через зеркальный барьер и оказываются посреди сильнейшего шторма. В этот раз команда была готова к этому. Ветераны объяснили все новичкам, а Багги даже делать ничего не пришлось. Повернув голову туда, где сейчас рыженькая 14-летняя девушка кричит и отдает приказы взрослым мужикам, а те, что странно, слушаются ее, подобное зрелище вызывало на лице Багги мимолетную улыбку. В общем, за эти 3 дня пути произошло много чего интересного. Взять хотя бы то, как теперь косятся все члены моей команды, на темного короля. Багги специально не стал раскрывать остальным членам команды, кто же такой этот старик. Багги не видел сейчас в этом смысла. Ну, узнают они, что у них на борту темный король Рейли, как бы хуже от этого не стало. Так что пусть сами думают и решают для себя, кто же он. Что примечательно, сам Рейли с подобным решением своего ученика был согласен. Ему не хотелось, чтобы о его личности узнали раньше времени, ведь так можно лишиться большей части веселья, которого запланировал старик. Еще, отдельного упоминания, стоит поступок моего первого мечника и командора. Ну, никак я не ожидал от него, что он притащит на борт дозорную. Нет, я, конечно, понимаю, я много чего ему наговорил. но такого решения от него не ожидал даже я. До сих пор вспоминаю наши собрания офицеров, которые я решил устроить впервые на своем корабле. Помню, тогда я позвал всех значимых членов своей команды: Кабадзи, Маджи, Джанга, Дэн, Гараж, Али, даже Нами. Им я доверял, потому и допустил их присутствие здесь. Был во время собрания само собой разумеющийся и Рейли-сан, и все мои офицеры с подозрением косились в его сторону. Да, кто он такой? Почему капитан позволяет ему находиться здесь? Такие мысли вертелись в их головах. КХМ, минутку внимания, друзья. Рад, что мы сейчас с вами все здесь собрались. Я хочу сделать объявление, оно касается каждого из присутствующих. Все, кто находится здесь и сейчас, отныне вычислитесь офицерами нашей пиратской команды. Да, все вы теперь будете отвечать за что-то одно. Таким образом, я решил сбросить с себя часть обязанностей. Для начала, старшим помощником и заместителем капитана назначается Джанга. У кого-нибудь имеются возражения на этот счет? Багги сначала посмотрел на самого Джанга, но тот лишь согласно кивнул, мол, он и так знал это. Затем взгляд Багги прошелся и по всем остальным членам команды, многие не имели ничего против, но, как отметил Багги, Маджи это не понравилось, но и против он не высказался. Хорошо, с этим мы вопрос решили. Тогда дальше. Дэн. От того, что озвучили его имя, парень даже подтянулся и с гордостью выпрямился, ожидая слов отца. Ты назначаешься ответственным за бортовые орудия, в общем, являешься нашим главным стрелком и канониром. Справишься. Дэн даже не обиделся на слегка насмешливый голос своего отца, ведь он знал, что сказано это было вовсе не для того, чтобы обидеть его. Конечно, отец, я сделаю все в лучшем виде, можешь не сомневаться. Дэн говорил уверенно, в его словах даже сомнений в собственных силах не было. Багги, видя такую реакцию, лишь с гордой отеческой улыбкой посмотрел на него, а затем продолжил. Дальше. Маджи, ты назначаешься на пост первого младшего помощника, и под твою ответственность попадают все наши молодые рекруты. В общем, ты отвечаешь за рядовых, ты связующее звено между мной и ими. Понимаешь? Маджи от этих слов капитана расслабился. Он уж подумал, что с этими назначениями он может потерять свое место на корабле. Но услышав сейчас приказ капитана Багги, Маджи осознал, что ничего, по сути, и не изменилось. Просто раньше он негласно отвечал за это, теперь его назначили официально. Благодарю, капитан Багги. Я не подведу. Маджи даже для уверенности ударил себя в грудь, но под обращенными на него взглядами стушевался. И не сомневаюсь в тебе, Маджи, потому и назначил тебя на этот пост. Следующим будешь ты, Кабадзи. Тебя я назначаю командором, по сути, ты будешь главным в абордажной команде, и во время сражений, выше тебя на корабле, лишь я и Джанга. В мирное же время Маджи будет выше тебя по статусу. Ты согласен с этим? Кабадзи задумался. В общем-то, его все устраивало. Маджи не дурак и злоупотреблять своим положением не будет, так что, почему бы и нет? Не против, капитан Багги. Ваши слова закон на этом корабле. Багги с интересом посмотрел на мечника. Это откуда у него такие мысли? Раньше ведь он еще пытался идти наперекор мне. Впрочем, поживем, увидим. Гараж, молчаливый кивок со стороны индейца и ожидание во взгляде. Тебя я назначаю своим личным телохранителем, все равно ты этим, по сути, и занимаешься. И хоть я и назвал тебя телохранителем, но список твоих обязанностей и полномочий будет куда шире. В частности, я подберу тебе пару ребят, которых ты будешь натаскивать, и объяснять, как нужно правильно охранять кого-либо. Гараж от подобного заявления удивился, но на его лице это никак не отобразилось. А пока он размышлял над своим назначением, Багги уже перешел к другому члену команды. Теперь ты Нами, девушка была немного удивлена. Нет, честно, кто-нибудь может поверить, что ее, 14-летнюю девушку, назначат офицером на пиратском корабле. Впрочем, нами и у пиратов Орлонга, вроде как формально была одним из лидеров, но, по сути, никаких прав или влияния не имела. Да и не хотела она этого. Но зато теперь, она всячески хотела быть полезной Багдисану. И то, что она сейчас находится здесь, в этой каюте, многое для нее значит. Багдисан, вы уверены? Все же нами до сих пор мучила совесть за свой поступок, а потому она решила избавиться от всех сомнений сразу. Уверен нами, можешь не сомневаться. Гордись, в отличие от остальных, у тебя будут целых две должности и очень ответственные, между прочим. Вот насколько я доверяю тебе. Отныне, ты официально назначаешься навигатором на нашем корабле, и если вдруг так случится, что мы попадем в шторм или в другую стихийную аномалию, то я полностью доверюсь твоим способностям, девочка. Конечно, у меня имеется опыт и довольно большой, но твоего таланта у меня нет. А потому, надеюсь, если ты что-то почувствуешь, ты дашь мне об этом знать. Нами немного зарделась от подобной оценки собственных способностей и даже взгляд на мгновение опустила, чтобы уже спустя миг поднять его и счастливо улыбнуться капитану. Разумеется, Багдисан, мне ведь еще столь многому нужно у вас научиться. Надеюсь, вы и впредь будете помогать мне, капитан. Улыбка девушки была задорной и слегка отдавала ехидцей. Но затем она кое-что вспомнила, и невинно хлопая ресницами, спросила: «Багдисан, вы говорили, что у меня будут две должности. А какая вторая?» Багди улыбнулся. «Все же нами очень милая девушка, особенно когда ведет себя таким образом. Ха, уверен, тебе это понравится нами. Я решил сделать тебя нашим казначеем. У меня, скажем так, не очень выходит торговаться». От этих слов Багди поморщился и только после продолжил: «В общем, я думал и анализировал, и понял, что ты единственная на нашем корабле, кто более чем подходит для этой должности. Я знаю, ты очень ответственная девушка, а потому надеюсь на тебя». А вот подобное назначение удивило многих, но удивление это ограничилось лишь визуально, вслух не высказался никто. Ну, почти никто. Багдисан, возмущенный возглас Аль, не слишком ли много власти для этой соплячки? Багди сейчас наблюдал, как Аль ткнула своим пальчиком в сторону нами, и теперь они вновь стали сверлить друг друга взглядами. Но что-то в этих взглядах Багди показалось странным. Да, они вроде и конфликтовали сейчас, но прежней напряженности между ними он сейчас не чувствовал. «Заткнись, старуха. Завидуешь? Так завидуй молча. Мне, в отличие от тебя, Багдисан доверяет. Я ведь права. Вот же мелкая интриганка, все стрелки на меня перевела. И что мне, скажите на милость, ответить? Да они же сейчас считают, что права кто-то одна из них. Эх, леди, успокойтесь. Не стоит затевать ссору, я ценю вас обеих. Так и знайте, вы обе важны для меня. Что же касается тебя, нами, как я и сказал, у меня большие ожидания на твой счет. Теперь же ты, Аль, у тебя не менее, а возможно даже куда более ответственное задание. Ты назначаешься главной в моем будущем гареме». Багди даже руку вверх поднял, когда заявил это. На какое-то время в каюте даже тишина установилась. На самом деле, Багди пока не задумывался над этим, просто хотел пошутить и таким образом разрядить обстановку. Что же, плохой из него оказался клоун или же нет? Хи-хи, не удержалась нами, видя ошарашенное лицо своей конкурентки. Сама же Альвида сначала была в шоке, потом медленно, но верно, ее стала заполнять ревность и небольшая обида. «Багдисан, о, каком это ты таком гареме говоришь?» Милая улыбка появилась на красивом лице Аль, но Багди сейчас было не до этого. Его девушка зачем-то достала свою дубину, и теперь, удерживая ее в руках, она надвигалась на него. Альчан, ты это, успокойся, дыши ровней. Багди даже стал пятиться назад, под взглядом неумолимо приближающейся девушку. Да пошутил я, Аль, честно слово пошутил. Багди готов был даже перекреститься, он сейчас как раз упирался спиной в стену, а Аль буквально нависал над ним. Но стоило ему только сказать, что он пошутил, как дубина из ее рук странным и мистическим образом испарилась. А улыбка, что еще секунду назад пугала клоуна до дрожи, стала приятной и притягательной. «Прости, Багги-чан, я не знаю, что на меня нашло. Прости». Альвида действительно сейчас чувствовала себя не лучшим образом, но одно только упоминание Багги о гареме вывело ее из себя. «Верно, ты же просто пошутил. Плохие шутки у тебя, Багги-чан, мне совершенно не весело». Багги даже слегка устыдился, когда она обвиняюще и чуть ли не плача, посмотрела на него, и постарался отвести свой взгляд. «Это ты прости меня, Аль. Прости, что не подумал о том, что ты почувствуешь, после моих слов». Багги старался говорить искренне, и вроде как у него получилось, ведь Аль успокоилась и теперь доверчиво прижала свою голову к ее груди. Все присутствующие сейчас в каюте резко почувствовали себя неуютно, да и лишними казались в этой, установившейся романтической атмосфере. Большинство отвело взгляды, дабы не смущать ни себя, ни их, но Нами не была среди этого большинства. Она смотрела и не отрывала своего взгляда. Хотелось начать грызть собственные ногти от обиды. Нами не понимала еще почему, но ей не нравилось видеть этих двоих так близко. Даже наоборот, Нами поймала себя на мысли, что хочет сейчас занять место этой мымры. Хочет сейчас стоять там, рядом с капитаном и обнимать его. От осознания подобного желания, Нами даже покраснела. Раньше, она как-то не задумывалась над тем, чего же желает на самом деле, и почему так ненавидит Альвиду. Но теперь, понемногу, она стала догадываться. Не отвернулся в этот момент и Рейли. Он вообще за всем этим наблюдал как за бесплатным развлечением. Даже ностальгией повеяло. «Хорошая команда все же у Багги», — подумал темный король. Сам же Багги обнимал жмущуюся к нему Аль и думал. Да, прогадал. О гареме на какое-то время придется забыть. Не то, чтобы Багги всерьез задумывался об этом, но и возможность такую не исключал. Он все же мужчина в самом расцвете сил, и одной Аль может оказаться ему недостаточно. Загадывать наперед Багги не собирался, да и не имело это теперь смысла. Все равно в жизни все идет совершенно не так, как мы того хотим, и порой даже самый продуманный и хорошо спланированный замысел не выдерживает испытания с реальностью. А потому лучше пока довольствоваться тем, что уже и так имеешь. А что будет в будущем, то неведомо даже ему, хоть он, вроде, как и знает больше остальных. Просто надо быть всегда начеку, и если у тебя появится шанс, не упустить его. Так считал Багги, и по такому принципу он жил. «Аль, мы не закончили». Багги, осторожно положив руки на плечи девушки, отстранил ее от себя, но и отталкивать не стал. Вместо этого, просто приобнял сбоку. «В общем, любимая, прости меня за эту шутку. Я не хотел тебя обидеть. Что же касается твоих обязанностей, то я хотел бы попросить тебя стать ответственной за нашу провизию и не только. Сама понимаешь, мы мужики и не особо привередливы, но теперь у нас на корабле есть прекрасные представительницы женского пола, такие как ты и Нами. У вас наверняка отличаются предпочтения от нас, и если этим буду заниматься я, то многое просто упущу. А потому я хочу, чтобы этим занялась ты. Надеюсь также, что лучше взаимодействуя с Нами, вы сможете примириться друг с другом». Альвида, все это время слушающая Багги благосклонно и доверчиво, услышав о Нами, вновь вспыхнула возмущением. Но Багги словно ожидал подобного. Он неожиданно опустил свою руку с ее талии и коснулся ее попки, отчего она вскрикнула и тут же забыла о возмущении насчет Нами. «Все Альчан, ну прости», не удержался. Багги сейчас шутливо бегал по каюте, а также шутливо пытающийся ударить его девушке, но Багги все же не забывал, что собрание еще не закончилось. «В общем, что касается кадровых расстановок на нашем корабле, это все, что я хотел сказать. Прежде, чем я перейду к следующей части, хотелось бы услышать что-нибудь от каждого из вас. Есть какие-то мысли или предложения?» Какое-то время все молчали, и Багги уже решил, что никто так и не выскажется. Но тут шаг вперед сделал Кабадзи. «Капитан, разрешите?» Вопросительно глянув на меня и получив мой одобряющий кивок, Кабадзи заговорил дальше. «Капитан Багги, вы, наверное, помните тот наш недавний разговор. Еще до того, как мы прибыли в Локтаун». Багги задумался, поморщился, но все же выудил у себя из памяти то, о чем сейчас говорил Кабадзи. Стоящая подле него Альвида тоже вспомнила этот разговор, и ее лицо тут же залилось краской, она даже лицо в сторону повернула. «Припоминаю, но к чему ты это вспомнил?» Все сейчас заинтригованно пытались понять, о каком таком разговоре вообще идет речь. «Капитан, ваши слова, они до сих пор не могут выйти у меня из головы. Именно из-за них я решил попытаться. Как вы и говорили, я решил приложить усилия и постараться завоевать ту женщину, которую хочу видеть рядом с собой». Кабадзи говорил совершенно серьезно и насмешек в свою сторону не потерпел бы. Но, вопреки ожиданиям, так никто и не посмеялся над ним, все молчали, лишь у капитана в глазах промелькнуло понимание и одобрение. «Так понимаю, речь пойдет о той девушке, что покоилась у тебя на плече во время нашей с вами встречи». С плохо скрываемым интересом поинтересовался Багги. Кабадзи кивнул. «Да, капитан, я победил ее в бою один на один. Она тоже оказалась мечником и неплохим, должен признать. Вместо того, чтобы убить, я решил сохранить ей жизнь, но в обмен на то, что ее жизнь теперь будет принадлежать мне. Обе девушки на моем корабле, при упоминании о том, что Кабадзи сохранил девушке жизнь, отреагировали по-разному. Нами облегченно вздохнула, а вот Альвида с подозрением стала глядеть на него. Она еще помнила слова Каби о том, что этот мечник хочет разлучить ее и Багги-чаном. Но вот когда он упомянул, что ее жизнь теперь принадлежит ему, Альвида расслабилась. А то, что теперь жизнь какой-то девушки принадлежит мечнику, ее совершенно не волновало. Тем более ничего странного она в этом не видела, вот ее жизнь, например, целиком и полностью принадлежит любимому. Нами на это известие отреагировала с небольшим возмущением, но никак этого не показала, лишь неодобрительно посмотрела на командора. Она то, как сама согласилась с таким твоим решением. Багги же был сейчас весел, его забавляла данная ситуация. Кабадзи слегка поморщился от этого вопроса, но ответил: «Не совсем, но поговорить я с ней успел. В общем, капитан Багги, мы с ней заключили сделку, и я хотел бы попросить, чтобы ты одобрил ее». Кабадзи сейчас был немного мрачен. Что делать, если капитан не согласится? Ведь Кабадзи уже успел пообещать ей сделку. «Интересно, расскажи поподробней». Багги даже вперед выдвинулся, настолько ему было интересно, что же учудил Кабадзи. «Ну, капитан, я пообещал ей, что гарантирую ее безопасность на нашем корабле. Просто она дозорная, капитан. Вот и я боюсь, что вы будете против». «Дозорная, так это же еще интересней, мой друг. Ха-ха, ты меня буквально порадовал. За такое не грех и выпить. Как только закончим собрание, закатим вечеринку. Что же касается этой твоей сделки и условий, то полностью полагаюсь в этом на тебя. Если же понадобится моя помощь, ты только попроси». «Благодарю, капитан Багги». Кабадзи даже легкий поклон изобразил, а затем вновь вернулся к остальным. Багги какое-то время размышлял, и никто не спешил мешать ему в этом. «Дозорная, значит, да к тому же мечница. На ум мне приходит только одна такая. Ха, нет, это определенно интересно. Порадовал меня командор, ох, порадовал. То, что она сбежит или выдаст, как-то наше положение опасаться не стоит. Во-первых, скоро мы прибудем на остров, и сбежать для нее оттуда будет практически нереально. Если не захочет, конечно, умереть в глубинах океана. Есть, конечно, еще Ден-Ден Муши. Она может попытаться завладеть ими и отправить послание морскому дозору, но опять же бесполезно. Из-за постоянного шторма, окружающего остров, Связи там нет.